Глава 31. Пополнение флота Земли. Сверкнуло и полыхнуло огнем. Я почувствовал, как ощутимо нагрелись оба надетых на пальцы перстня субатомного сжатия галактики. Судя по всему, ментальная защита моего персонажа почему-то не сработала и пропустила коварный удар, но убивающее проклятие опытной ищущей правду не причинило комару никакого вреда, отраженное древними кольцами. Через секунду пришло понимание, что среди свойств древних перстней был и иммунитет от убивающих навыков, но главное, если бы не эти перстни, я мог бы умереть в игре и, не исключено, не возродиться потом в реальном мире. Похоже, я стал третьим человеком в истории после кронпринца Георга Ролл и Нокиа Тон Месфеля и Гарри Поттера, сумевшим пережить заклинание Авада Кедавра и его аналоги. Но если кронпринца в свое время защитила его ищущая правду молоденькая тогда еще Флорианна, а случай с выжившим младенцем вообще отдельная история, то меня спасло лишь обладание уникальными артефактами. А если бы редчайших колец у меня не было... Эта тварь в темных одеждах, даже не попробовав заговорить со мной и начать переговоры, сразу же попыталась меня убить таким ультимативным способом. Навык «Ярость» повышен до 26 уровня. Навык «Остановка времени» повышен до 30 уровня. Шкала ярости, несмотря на сброс, снова моментально наполнилась. Накопившийся гнев сжигал меня изнутри и требовал выхода. Прощать нападение на Кунга Земли было никак нельзя. «Не получилось?» Издевательски поинтересовался я, глядя прямо в глаза своей несостоявшейся, замершей неподвижно убийце, хотя она едва ли могла меня сейчас слышать. «Смотри, как надо!» Навык пресечения жизни повышен до 6 уровня. Застывшая Герт Лидия Ройл Амели Тон Лаваэль даже не успела вскрикнуть и изломанной куклой стала опадать на пол. Все произошло для всех остальных, собравшихся в зале, мгновенно. Лишь спустя несколько секунд остановка времени закончилась, и мои спутники, да и Герцелиан Тон Лаваэль, с изумлением посмотрели на непонятно почему внезапно умершую ищущую правду. Впрочем, спейс-майор быстро сделал правильное умозаключение и с нескрываемым ужасом посмотрел на меня. «Ты что наделал, Кун Камар? Она же кронпринцесса и защищена законами империи! Наследников императора даже пальцем трогать нельзя, не то что убивать! Стража, ко мне! Уничтожьте всех чужеземцев безо всякой жалости!» Рейтинг опасности свободного капитана Кунг Камара повышен до 5 уровня. Внимание! Кунг Камар объявлен преступником на всех территориях империи. Любой корабль империи вправе атаковать ваш звездолет. Известность повышена до 174. Известность повышена до 175. Авторитет понижен до 181. Авторитет понижен до 180. С большим запозданием я вспомнил, что действительно читал о том, что кронпринцы и кронпринцессы оберегаются отдельным законом империи, и в отношении них категорически запрещены любые агрессивные действия. И хотя кронпринцесса Лидия вместе с остальными представителями Зеленого дома 9 с лишним лет назад переметнулась к Великому герцогству, главному врагу империи, но, по-видимому, дочь герцога Амелия Ройл Лаваэля осталась в списке официальных кронпринцесс и была защищена законом. Черт! Самое плохое, что смерть кронпринцессы Лидии, пусть и произошедшую в далекой звездной системе, невозможно было скрыть, поскольку о любых изменениях в списке наследников императора игровая система моментально сообщала всем заинтересованным лицам. Так что все многочисленные кронпринцы и кронпринцессы, да и Георг I вместе с Белой Королевой, уже были в курсе произошедшего и даже знали имя убийцы, нарушившего закон империи. Внимание! Кунг Камар объявлен преступником на всех территориях эльвинов. Любой корабль эльвинов вправе атаковать ваш звездолет. Известность повышена до 176. Авторитет понижен до 179. Авторитет понижен до 178. А вот это уже неожиданно. Непонятно, при чем тут вообще были эльвины и какое отношение имели к законам империи. Возможно, поскольку эльвины находились в военно-политическом союзе с империей, то просто копировали все политические шаги союзников. А может, коварные кукловоды посчитали момент удачным, чтобы создать дополнительные проблемы Кунгу Земли, которого определили опасным для своих далеко идущих тайных планов? В любом случае, объявление меня преступником сразу двумя великими космическими державами грозило серьезными проблемами. Да и тут, на Кэрриере, окно возможностей переговоров окончательно захлопнулось. Ни о каком мирном решении речи больше не шло. Я какое-то время стоял столбом и безучастно наблюдал за тем, как мои бойцы вступили в бой с ринувшимися в раскрытые двери многочисленными каннибалами из фракции «Отверженные». Быстро понял, что, несмотря на шестикратный перевес у противника, Беспокоиться за исход битвы совершенно не нужно. Мои ребята на целую голову превосходили врага и в подготовке, и в снаряжении, и в огневой мощи. Да и выбранная отрядом формация была исключительно удачной для обороны. Тяжелые танки в экзоскелетной броне сомкнули ряды, объединили щиты и перекрыли доступ к слабо защищенным членам группы. Грохотали скорострельные орудия комплексов «Аваши штурм», сметая нападавших. Дроны вовсю сеяли смерть. А уж и сек-доминанты так и вовсе прошлись убивающим катком сквозь ряды атакующих, оставляя за собой лишь растерзанные тела. Несколько секунд, и все было закончено. Но оставался еще один противник, недосягаемый для моих бойцов. Навык телепортация повышен до 86 уровня. Я переместился под энергетический купол. Не обращая внимания на испуганно вскрикнувшего и отшатнувшегося Гертселиана, присел рядом с мертвой старухой. Приподнял черный капюшон и снял с седых волос тоненький золотой обруч кронпринцессы, после чего закрыл ищущий правду глаза. Затем медленно встал и развернулся к последнему из врагов. Достал аннигилятор и направил в голову спейс-майору. Тот попятился назад, оступился, упал на пятую точку и прикрыл лицо руками, как будто это могло защитить его от выстрела из столь разрушительного оружия. Но я не выстрелил. Убрал аннигилятор в кобуру и заговорил, впечатывая каждое слово в сознание побежденного врага, словно раскаленный гвоздь в податливое масло. «Я хотел спасти всех отверженных, но теперь не стану этого делать. Сознание людей слишком извратилось за долгие годы каннибализма, и выпускать вас в большой мир опасно. Но детей я готов вывести и пристроить под надежную опеку, конечно, если их родители захотят этого». Также я заберу все малые корабли, которые только смогу вывести из звездной системы, и сразу предупреждаю, не мешайте мне это делать. Любые звездолеты, которые попытаются приблизиться к моему крейсеру, будут немедленно уничтожены. Взамен на каждом рейсе мы будем привозить и оставлять вам необходимое для жизни и существования человеческой колонии. Еду, лекарства, витамины, ткани и готовую одежду. Но главное, семена съедобных культур и удобрения в количестве, достаточном для выращивания на спутнике четвертой планеты пищи для всех отверженных. Гертселиан Тон Лаваэль наконец-то осознал, что его не убьют, и убрал закрывавшие лицо руки. Посмотрел на меня, затем на тело ищущей правду. Не знаю уж, какие мысли могли у него зародиться, но я опередил нового главу отверженных. Тело кронпринцессы Лидии из древнего рода Лаваэля мы заберем с собой. Проповедник Герт Иван Светодух обладает достаточным опытом, чтобы со всеми положенными почестями провожать в мир иное и людей, и представителей иных рас. В Империю мы перешлем видео траурной церемонии и золотую корону кронпринцессы. Офицер молча кивнул, принимая такие условия. Я же сканированием обнаружил встроенный в пол генератор защитного поля и отключил его, даже не став пользоваться находящимся в кармане спейс-капитана пультом. Сделал несколько шагов к своей команде, но развернулся и произнес. «И да, последний вопрос. Давно вы в последний раз общались с Иоками?» «С кем?» Не понял меня Гертселиан. Я сперва подумал, что собеседник прикалывается, но нет, спейс-майор действительно не понял моего вопроса. Пришлось объяснять. «С чужими, вместе с которыми вы оказались заперты в одной звездной системе». «А, с этими. Чужие вообще не идут на контакт». Таблица кодов связи с их кораблями, которую имел при себе наш адмирал, практически сразу перестала работать. Несколько приблизившихся к их флоту наших кораблей чужие взорвали. Мы первое время даже опасались, что чужие нас уничтожат, но они вели себя пассивно. Первые полгода еще летали, посылали шифрованные сигналы, исследовали звездную систему, даже пробовали высаживаться на планеты, затем свернули свою недостроенную колонию, собрали все корабли под щитами 9 огромных мамонтов и с тех пор стоят неподвижно. Но чужие живы. Мы изредка фиксируем их активность. То сигнальные огни зажгут на одном из кораблей, то переставят звездолет или парочку под щит другого мамонта. Мы думаем, чужие экономят энергию и чего-то ждут. Понятно. Вопросов у меня больше не осталось, и я увел свой отряд, не потерявший в сражении с каннибалами ни одного бойца, обратно на Ястреб. Настроение было припоганнейшим. Я корил себя за то, что не сдержался и ответил ударом на удар, из-за чего серьезно испортил свою репутацию в глазах Георга I и всей огромной и могущественной империи. Да и пятый уровень опасности персонажа – это уже не шутка. Звездолеты таких свободных капитанов на приличных станциях в док, как правило, не пускают. Понятно, что на пиратской станции Медуро-4 на статус гостей смотрят сквозь пальцы, лишь бы капитаны привозили деньги и товары, но вот даже на касте Уч-3 дорога мне отныне закрыта. Да и сам факт того, что Кунг Земли появился на имперской территории в заблокированной звездной системе Форпост-10, уже перестал быть тайной. Стратег 277 уровня моментально догадается, что прибыл я заброшенными много лет назад кораблями, и едва ли отнесется к этому положительно. Подозреваю, что Георг Первый рассматривал эти заблокированные корабли как собственный ресурс, за которым можно явиться в любой момент, если в том возникнет необходимость. И потому мои действия наверняка расценят как кражу. Невольно в голове возникло описание психологического портрета императора, где четко было сказано, что на любую попытку отнять у Георга что-либо, что он полагает своим, всегда следует очень жесткий ответ. Как мне теперь договариваться о переброске имперских десантников к строящимся триллами пространственным вратам, если появление крейсера DPAL-U781 сразу же приведет к тому, что корабли флота Империи начнут по нему стрелять? Понятно, что уничтожить мой корабль не смогут, но все равно приятного в этом было мало. Слушать мои оправдания представители Империи едва ли станут, так что абсолютно непонятно, как вытягивать сложившуюся тяжелую ситуацию. С другой стороны, я постарался увидеть хорошее в произошедшем. Раз уж так случилось и ситуацию уже не исправить, теперь можно действовать без оглядки на грозного императора, руководствуясь только интересами Земли и личной выгодой. Мои подчиненные уже произвели подсчет и сообщили, что в космосе возможно притянуть гравитационным лучом и забрать с собой 720 фрегатов и не менее 400 перехватчиков имперской постройки. Насчет крейсеров имперской постройки, коих болталось в космосе 150, однозначного мнения не было. Возможно, и получится ухватить с собой в прыжок тяжелые штурмовые крейсера по одному, но далеко не факт. Легкие крейсера, скорее всего, получится перебрасывать по одному, но тоже нужно сперва попробовать и провести эксперимент, прежде чем заявлять об этом уверенно. А вот корабли чужих все до одного стояли под энергетическими щитами 9 гигантских мамонтов, и вытащить из-под силового поля их не получится. Что ж, даже если с крейсерами не выгорит, моими трофеями могли стать 1100 кораблей малых классов, большинство в идеальном состоянии. По 25-30 небольших звездолетов вполне получится перевозить за рейс, так что за 40 прыжков туда-обратно всю добычу можно перетаскать. При этом вопрос, куда везти добычу, передо мной даже не возникал. Конечно же, к Земле и Тайлаксу. Мейлонцы никаких прав на эти корабли не имели, поскольку мое обещание помочь Кронг Кисси Мяу со звездолетами на эти малые корабли не распространялось. К тому же, как говорится, своя рубашка ближе к телу, и безопасность родной планеты для меня, безусловно, была важнее спокойствия союзников. А еще как на Земле, так и на Тайлаксе, по имперским технологиям и чертежам, уже было налажено производство собственных фрегатов «Ястреб» и «Пироман». Готовились многочисленные экипажи легких кораблей, так что подарок в виде тысячи готовых подобных звездолетов придется весьма кстати. Вроде можно было радоваться приобретениям, но меня не отпускало чувство, что я упускаю самое важное. Я снова и снова смотрел на тактическую карту, на которой огромный и грозный флот Иоков застыл на орбите третьей планеты. По отношению к этой армаде с 9 мамонтами и более чем 200 линкоров, 1000 кораблей малых классов была просто карманной мелочью в сравнении с настоящим богатством. И хотя Герт Селиан Тон Лаваэль утверждал, что ни на какие контакты чужие принципиально не идут, и за 9,5 лет с этой грозной армадой так и не было налажено вообще никакого общения, мне в безропотное согласие Оков умереть в далекой чужой системе верилось признаться слабо. Плохо, видимо, пробовали с ними договориться или не то предлагали. Попытка, как говорится, не пытка. Я приказал Па-Ум-Ум-Па совершить прыжок внутри звездной системы и перенести крейсер к кораблям Оков на близкое расстояние. Километров на 30 от ближайшего мамонта, не дальше. Секунда, и я своими глазами смог рассмотреть этот грозный флот, в свое время испугавшись самого непобедимого кронпринца Георга. Навык картография повышен до 154 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 156 уровня. Каждый из 9 суперкэрриеров был густо облеплен кораблями меньших классов и казался гигантским роем пчел. Крупных таких пчел, некоторые по 2-3 километра в самой длинной проекции. Хотя даже такие гиганты казались небольшими относительно самих исполинских мамонтов. Все 9 сгустков кораблей казались вымершими, но я все же почувствовал проявившийся интерес чужих. Кто-то очень поверхностно попробовал коснуться моего разума. Несмотря на прошедшие с момента пленения годы, какое-то количество иоков из членов экипажа еще оставались в живых. «Капитан, определено наличие антиматерии в опасных для крейсера DPAL-U781 количествах», предупредил меня искусственный интеллект корабля. «Да, знаю. Вон те линкоры типа «Бегемот» стреляют шариками антижелеза из своих громадных рельсотронных орудий и ваншотят любой звездолет вплоть до «Кэрриера». Но щит флагмана «Реликтов» такой снаряд не пробьет. Система управления временем остановит такой снаряд. Так что попробуем поговорить, а если Оки начнут проявлять враждебность, мы просто уйдем». Я попробовал ментально передать на чужие корабли сообщение, заодно продублировав его по принятому Империи каналам связи, поскольку не сомневался, что Эоки способны принимать и понимать такие сигналы. Сообщил, что я Кунг Камар с далекой Земли, и хоть являюсь человеком по расе, но не имею никакого отношения к тем людям, с которыми Эоки воевали. Сообщил, что Большая война давно закончилась, и если им нужна помощь с возвращением домой на родные территории, то я могу помочь. Если у них во флоте имеется мобильный постановщик варп-маяка, я могу его перенести в другую систему и открыть маяк для перемещения кораблей. Правда, перед этим потребую обещания, что Эоки не нападут на людей, по территориям которых им придется пройти для возвращения на родину. Ответа не последовало, но и враждебности армада не проявляла. Никто по нам не стрелял антиматерией, никто даже не брал мой крейсер на прицел. Я повторил сообщение второй раз, затем третий. После чего предупредил, что следующая попытка связаться с Эоками станет последней, и если ответа не последует, то я улечу навсегда. Еще добавил, что мне известны договоренности Эоков, Эльвинов и Фетхов с нанимателями из Золотого дома, запрещавшие контакты с людьми за исключением очень ограниченного круга лиц, но та война давно уже закончилась. Старые договоренности не актуальны, Эоки в большом мире вполне общаются с людьми, а Эльвины так и вовсе живут на территориях людей. Так что если от общения с людьми местных Эоков сдерживала необходимость хранить молчание, то она уже потеряла актуальность. Четвертый раз я повторил тот же текст и... Навык дипломатия повышен до 133 уровня. Навык дипломатия повышен до 134 уровня. Навык дипломатия повышен до 135 уровня. В голове раздался тихий, едва слышный голос. По-видимому, псионик на той стороне был очень слабым или, возможно, больным, хотя, может, и крайне истощенным. «Человек, такие важные решения должен принимать единый сверхразум нашей расы. Мы передадим для него специальное сообщение. Принимай координаты и само послание. Лети, узнай решение сверхразума и возвращайся с ответом». Далее пошел длинный ряд цифр, а затем координаты, принятые в Империи Георга I. Я сравнил координаты со звездной картой. Судя по всему, мне только что указали на самую дальнюю точку в известной навигатором сетке перемещений по местам слабины пространства. Точку, откуда чужие вторглись в империю 15 лет назад.